Глава 10. Как же познавательно было поработать с образцом 599. Убийца гравитации преподнесла столько сюрпризов, что казалось дальше некуда. Но нет, анализатор фиксировал в составе опиат. Господи, если кто узнает, меня сдадут наркобаронам. Даже не по себе стало. Но я же ученый. Мне положено с холодным сердцем исследовать планету. Поэтому придется заполнить атлас добросовестно. Кто знает, что будет в будущем. Захочет какой-нибудь чиновник привезти на пикник семью, а дети посчитают забавным добавить растения в напиток. Ради забавы и все. Понеслась жизнь по наклонной. Кроме уже известных характеристик, я ждала, когда будет готова выжимка из этого растения. И вот там был сюрприз еще тот. Я добавила несколько капель эссенции в крем и испытала на единственном человеке – себе. На глазах происходило чудо. Малейшие морщинки разгладились, а кожа стала такой бархатной и здоровой, что попка младенца мне бы сейчас позавидовала. Я в неверии посмотрела видео. И да, там визуальное наблюдение показало эффект восстановления клеток кожи на всех уровнях. У меня сейчас инфаркт миокарда будет. Или описываюсь, пока не выбрала. Нужно ли такое средство общественности? Решила сначала поговорить с отцом. Иришка, что-то случилось, дочка? Я на совещании, вот вышел тебе ответить. Прости, что беспокою. Важно, папа, я нашла ящик Пандоры. Что ты имеешь в виду? Голос его сразу изменился, а в голофоне послышались быстрые шаги и хлопок двери. «Я уже в кабинете, можно смело говорить». «Я нашла то, что вызовет сенсацию». «Еще больше, чем твои гели, мыло и шампуни?» Он даже расслабился и засмеялся. «Омоложение. Несколько секунд, и ты избавился от возрастных изменений. Меня за это убить могут. Амур оккупирует толпы, желающих избавиться от сморщенной кожи». «Иришка, погоди, ты сейчас серьезно?» «Могу отправить тебе крем. Намажешь лицо, руки, но потом придется объяснять охране, что ты съел молодильное яблоко». «Иногда не понимаю, откуда все это берется в твоей голове, но пока ты точно не должна выставлять свое чудо на общий суд. И мне не присылай, это небезопасно». «Растение, пап. Там еще одна характеристика. Тут вообще без внимания растения не останется. Опиат». «Святые годники». «Так. Говоришь, опиат и молодость? Что-то мне это напоминает». «Я веду журнал и заполняю атлас по каждому виду. Сейчас о моем открытии знают двое, ты и я. Как только я внесу изменения в атлас, то узнают в Министерстве науки». «А знаешь, вноси. Я тут свяжусь с кем надо, передам информацию. А ты пока продолжай работать, дочка. Есть у меня предчувствие, что пока ты ведешь свой блог и привлекаешь внимание, ты в некой безопасности. Лучше свари мыло какое там еще, пошуми с очередным аукционом. Ты это мастерски проворачиваешь. Но будь осторожна. Помнишь, как я учил принимать меры безопасности?» «Пап, мне 25». «Да, Иришка, именно поэтому». «Помню я». «Тогда сейчас я займусь этим вопросом, а ты будешь хорошей девочкой. До связи, дочь». Папа был задумчив, явно знал больше, чем говорил. И про пятую оговорочка не понравилась. Неужели кто-то раньше меня нашел этот дивный цветок? Но ведь кроме профессора Мишурина тут и не было никого. А что, если кто-то узнал о его находке и заставил работать на себя? Тогда понятно, почему я обнаружила базу в таком состоянии. Что же, папа прав, надо принять меры. Где там мой бегающий куст? Выйдя на улицу, увидела трясущуюся зелень за дверями. «Агент, у меня для вас задание». Как смогла, передала образ секретного агента из фильмов, костюм, очки, пистолет. Безусловно, из всех этих атрибутов я ему только очки смогу смастерить и спрей невидимости. Кустик меня понял и затрепетал листиками в нетерпении. Я же попыталась обрисовать миссию. Бдить периметр и не пропускать врага на нашу территорию. А еще лучше связаться со всеми шпионами на планете. Нам нужна мощная агентурная сеть. В случае обнаружения на планете посторонних сразу сообщить. Куст разве что честь не отдал. И побежал, задорно помахивая своей зеленью в сторону реки. А рядом послышался шорох. Я повернула голову и увидела старшего пса. Он своими умными глазами пытался найти ответ на невысказанный вопрос. Пришлось рассказать, что мы можем оказаться в осадном положении. Тот смешно почесал лапой затылок, дал мне понять, что ему нужно время на подумать, и ушел. Ладно, спрей невидимости мне нужно изготовить из уже имеющихся компонентов. А вот для аукциона надо подобрать что-то интересное. О, кажется, я вспомнила про модную парочку. Шампунь с сюрпризом? О, да. Испытав на себе свое творение, из душа я вышла тропикана-женщина. Мои уже отросшие волосы переливались тигриными полосками. Хотелось поурчать и поточить ноготки. Очень эффектно, сама себе завидую. Надо ли говорить, что шампунь улетел к новым владельцам уже через несколько часов? Да уж, Вот так живешь одна на планете и задаешь модные тренды для всей галактики. Стоило завершить работу, как меня позвал Куст. Точнее, он выпустил дротик в Монстрео розовую, а та в непонятках ударила детка-параноика. Сирена взвыла, а я похвалила Куст за креативность. Он не сидел без дела, он пришел с информацией, что есть некий объект, который неподвижно находится на одном месте уже давно. Для точного местонахождения придется брать Куст с собой. Он настаивал. И очень ему хотелось попробовать спрей. В принципе, мне тоже хотелось, поэтому на боковые листы мы нанесли тонкий слой. Ведь впереди у Куста встречи с сородичами. Стать невидимкой сейчас невыгодно. Но по реакции Куста, который убежал к реке, чтобы оценить себя в отражении и глади воды, был понятен восторг, азарт и нетерпение. Пора собираться в дорогу. Неизвестно, сколько времени придется провести в поисках этого объекта. Поэтому максимально собрала с собой еды, воды, исследовательских инструментов, пакетов и прочего. Рюкзак обработала антигравитационной смесью и баллон с собой закинула. Так моя доска будет двигаться быстрее, не ощущая лишнего веса. Свой комплект невидимки я тоже захватила, мало ли. Папе отправила короткое сообщение. Базу законсервировала. Пес был ринулся меня сопровождать, но пришлось объяснять, что путь может оказаться очень дальним, а малышу еще тяжело преодолевать такие расстояния. Дроны остаются, за старших на грядке назначились улитки, что сегодня провожали меня наравне со всеми, нежно обнимая друг друга своими рожками. Ух, с Богом! Устроилась на доске поудобнее и поставила Куст перед собой. «Ну что, спецагент Сусанин, веди!»